Глава 9. Это написал Саша. Я не знаю, что моя сестра делала у него дома, но он сказал ей, что я наркоманка. Все, что вы скажете, будет использовано против вас. Будет исковеркано, вывернуто наизнанку, преувеличено и интерпретировано в нужном обвинению свете. И я ненавижу, когда так делают. Саша никогда не видел настоящих наркоманов. В своих песнях он пел, что видел дно. Так вот, он не видел дна. Я видела. Я в нем даже стояла. Стояла и смотрела на свое мертвое тело с разбитой головой. Саша пишет: «Давай поговорим». «Давай», — отвечаю я. «Ты дома? Я приеду». Наша первая встреча после всего, что произошло, похожа на сеанс гипноза, в котором Саша пытается обмануть себя, а я должна ему в этом помогать. И я помогла. Моя честность никому не нужна. Саша спросил: «У вас было что-то с ним?» «Нет». В миллионный юбилейный раз вру я. Совместными усилиями мы придумали историю, в которую Саша решил верить, и надо отдать ему должное, он не пытался подвергнуть эту историю сомнениям или размышлениям довольно долго. Я бы так не смогла. Это случится всего лишь один раз, но не будем забегать вперед. Говорю же, правда никому не нужна. Священная история, которая легла в основу наших дальнейших отношений, заключалась в следующем. Я была расстроена ссорой Саши, и когда мне написал Дима, не справилась со своими эмоциями. Он приехал за мной, мы поехали в ресторан, и после этого он отвез меня домой. В этой части истории Саша спросил, подсказывая мне: «К тебе домой?» «Конечно», — ответила я. «Конечно. Он приехал ко мне через 2 года после расставания, которого никто из нас не хотел. Мы мило и дружески посидели в ресторане, потом он отвез меня домой, и мы больше не виделись». Правдоподобность не входила в обязательные условия этой истории. Я не знаю, что моя сестра делала у Саши, но она сказала ему, что я ни разу не ночевала дома за эту неделю. В этот же вечер я разбила коричневую бутылочку эйфории об асфальт. Мы с Рексом пошли гулять, зашли в соседний двор и вместе совершили этот акт прощания с моим прошлым. Я торжественно пообещала себе забыть и никогда больше не вспоминать прошлое. Теперь у меня нет прошлого. Есть только настоящее. И сомнительное будущее. Будущее, которое становится настоящим. Настоящее, которое становится прошлым. В масштабах бесконечности начало и конец практически неразделимы. Все это становится пеплом прямо в моих руках. Прошел очередной ничем не примечательный год. Настолько непримечательный, что мне нечего писать. Я серьезно. Единственная хорошая новость – сейчас снова май. Мы пережили очередную зиму и предвкушаем очередное лето. Я снова молча сижу за столом и смотрю, как мои ногти цвета спекшейся крови врезаются в стеклянный стол под монотонную речь Саши. Я представляю, что он читает трэп, а я его битмейкер. Тук, тук, тук. У недовольства обязательно должна быть причина? Именно из-за постоянного поиска дурацких объяснений моему несчастью со стороны может показаться, что я меркантильна. На самом деле это все те же зеркальные нейроны. Рядом с неудачником я становлюсь неудачником. Рядом с успешным я становлюсь успешной. Рядом с убийцей я становлюсь убийцей. Вопрос только в том, кем я хочу быть. Как бы я ненавидела себя, я хамелеон. Компиляция копий. Никто. Саша просит меня сформулировать недовольство в предложении. Что конкретно тебя не устраивает? Объясни, почему ты так несчастна? Я пытаюсь составить список. Это бессмысленно, потому что эти объяснения не имеют никакого значения. Нет смысла бороться с последствиями. Причины всегда достаточно. Корень моего несчастья с Сашей в том, что я не могу быть с ним счастлива. Это невозможно. Этот пазл не сойдется. Все остальное вторично. Саша не открывает мне пассажирскую дверь своей машины, как это делал Дима. У Саши ужасная машина, потому что она не Димина. С Сашей я не чувствую себя живой. Потому что он Омега. Потому что он не Дима. Все это лишь глупые попытки объяснить фундаментальный постулат. Я люблю Диму. Я люблю Диму. Я люблю Диму. Почему я его люблю? Это уже другой вопрос, не относящийся к Саше. Саша по четвертому кругу объясняет мне, что я не права. Завуалированно грызет мне глотку, прикрывшись шелковыми простынями. Я плохая. Он хороший. Меня тошнит от этого болота, но я снова в нем. А Дима сейчас открывает пассажирскую дверь какой-нибудь другой девушки. Например, Ане. Кому же еще? Помимо однотонного, как отпевание усопшего монолога Саши, меня выводит из себя этот невыносимый звук с четвертого этажа. У всех есть неадекватный сосед. Мой неадекватный сосед – это рэпер Арнольд с радио «Метро». Периодически он появляется на экране телевизора в рекламе своей же программы, и я каждый раз вздрагиваю от его голоса. Он включил музыку, если это можно так назвать, на полную громкость в своих колонках прямо на балконе и ушел в магазин за сигаретами или еще чем-то, что ему сейчас жизненно необходимо. Однажды я встретила Арнольда на тусовке. Под воздействием кокаина он рассказывал незнакомым людям о том, что я ему как сестра. А я только смотрела на него и думала, какая я тебе к черту сестра? У Арнольда тоже есть свой неадекватный сосед. Это я. Я поднимаюсь на четвертый этаж, открываю дверцу электрощита и отключаю его квартиру от электропитания. В ту же секунду наступает блаженная тишина. Возвращаясь, я встречаю его на лестнице. «Арнольд, в следующий раз я эти провода перережу». «Говорю же, я его неадекватный сосед». «Чё ты сказала?» Арнольд разворачивается и кричит мне это в спину. «Это кокаин. Это внутривидовая агрессия. Я веду себя так, будто меня есть кому защитить». Призрак Димы разбивает костяшки своей левой руки о лицо Арнольда, но он этого не замечает. Дима был прав. Иногда агрессия – это единственный доступный способ взаимодействия. Я захожу к себе в квартиру. Через 5 минут я слышу, как Саша разговаривает с Арнольдом через окно. Саша пытается договориться. Плохой парень в моей голове уже давно с этим разобрался. Хороший парень в моей реальности придумывает несуществующего ребенка, которому музыка мешает спать. Я закрываю глаза и мотаю головой. Я никогда не смогу быть счастлива с таким, как Саша. Через 4 года тело Арнольда найдут в кустах в районе Гражданского проспекта. Дьявол забрал его душу. После конструктивного, как он считает, разговора с обдолбанным Арнольдом, Саша возвращается ко мне в картину неистового зверинства. Я лежу на полу вся в крови, а Саша грызет мне глотку. Это выглядит совсем не так, но чувствуется именно так. Мама написала, и я машинально открыла сообщение. «Рексу плохо». Я отвечаю. «Сейчас приеду». По дороге к родителям мы с Сашей молчим. Я уткнулась лбом в стекло и думаю, возможно ли сделать так, чтобы Саша просто ушел, и мы с ним никогда больше не виделись. Если мы попадем в аварию в этом ведре, никто не выживет. Но я сомневаюсь, что эта машина разгонится до 130 км в час. Я захожу к родителям. Рекс радостно встречает меня, виляя хвостом. Я опускаюсь на колени рядом с ним, обхватываю его черную морду руками. «Ну что ты, мой хороший? Поехали!» Он идет за мной. Саша взял ключ и документы от родительского «Опель Зафира». Я открываю багажник. Рекс сразу прыгает в него. Он любит запрыгивать в машину. На ней мы ездим на дачу в Орехово. Мы приезжаем в ветеринарную клинику. Рексу сделали всевозможные процедуры, которые, как предполагалось, снимут симптомы. Симптомы непонятно чего. Клизма, капельница, успокоительный укол. Ему не становится лучше. Мы вышли на улицу. «Рексик, смотри, сколько палок! Ну что ты?» Через час ему по-прежнему не становится лучше. Ветеринар советует сделать рентген, но в этой клинике нет такого большого аппарата. Мы едем в другую, где есть аппарат, который может вместить 70-килограммовую лошадь. Мы поднимаем Рекса на высокий стол. На нас с Сашей надели защитные фартуки от облучения. Рекс должен лежать на спине, животом к рентгенаппарату. Саша держит его за задние лапы, а я держу его голову, уткнувшись лицом в его морду. Все будет хорошо. Сейчас выясним, что с тобой. Снимок показал вздутие. Ветеринар сказал, что у собак больших пород такое бывает. И выписывает лекарства. «Может, нам остаться здесь?» «Не вижу необходимости. Давайте ему лекарства и следите за состоянием». По дороге мы купили все лекарства. Мы приехали во двор к моим родителям. Рекс нехотя выпрыгнул из багажника и прилег на траву. Саша пошел в дом. «Что ты, Рексик? Пойдем погуляем, мой хороший». Я сижу рядом с ним и глажу его черную блестящую шерсть. Эта собака – произведение собачьего искусства. Мы ходили на выставку, когда он был маленьким. Ему дали кубок и медаль, на которой было написано «Лучший бэби». Я храню эту медаль. Он никогда не ложится на землю на улице. Он спит со мной в кровати. Он не лег бы в грязь, Он мой лучший бэби. Он падает на бок и тяжело дышит. «Рекс! Рекс!» Я держу его голову. Не помню, как Саша оказался рядом со мной. Может, он просто вышел, или он слышал, как я кричу. Может, соседи позвали его. «Его надо везти в клинику. Поехали, срочно!» — кричу я в панике. Саша открывает багажник и с трудом затаскивает в него Рекса. Я хочу сесть за руль, потом бегу к багажнику, и я не могу принять решение. Саша говорит: «Я за руль. Садись в машину». Призрак Димы говорит: «Лиза, быстро сядь в машину». Я стою ногами на заднем сидении, перевесившись через спинку так, чтобы держать голову Рекса. У него синий язык. Я вижу его синий-фиолетовый язык. Я кричу: «Саша, у него синий язык! У него синий язык! Быстрее, пожалуйста!» Я держу голову Рекса и повторяю, не знаю зачем: «Рекс, пожалуйста! Рекс, пожалуйста! Пожалуйста, Рекс!» Мы едем целую вечность. Ближайшая ветеринарная клиника в 3 кварталах от дома моих родителей. Лучше бы я села за руль. Саша останавливается на светофоре. Вместе с ним останавливается мое дыхание. «Рекс, пожалуйста!» Саша нажимает педаль газа, и я вижу, как багажник приоткрывается. Саша не захлопнул дверь. Я боюсь, что Рекс вылетит. Я кричу: «Багажник открывается! Багажник открывается!» И я перелезаю через сиденье, чтобы держать Рекса. Саша хочет остановиться, чтобы закрыть багажник. Я кричу: «Не останавливайся, твою мать! Быстрее!» Я держу голову Рекса. У него синий язык, глаза открыты, но он уже не здесь. Я не дышу и чувствую, как злость и ненависть застыла у меня в груди. Даже сейчас, когда моя собака умирает на моих руках, мой мозг старательно подсовывает мне чувство вины за то, что Димы нет рядом. Он бы доехал до клиники за 3 минуты. Мы останавливаемся у входа с зеленой надписью «Ветклиника». «Рекс, пожалуйста! Рекс, пожалуйста! Пожалуйста, пожалуйста!» Он висит у Саши на руках без сознания. Я бегу впереди, вырываясь в клинику, и кричу: «Собаке плохо! Помогите, пожалуйста!» Администратор клиники, не поднимая глаз, отвечает мне: «Ведите собаку сюда». «Тварь! Я ненавижу тебя, администратор ветеринарной клиники на Уманском переулке!» «Рекс, пожалуйста! Рекс, пожалуйста!» Я держу дверь, чтобы Саша мог пройти. В холл выходит ветеринар и зовет нас в кабинет. «Кладите его на пол». Саша кладет Рекса на пол. Я держу свою голову руками. «Рекс, пожалуйста». Я забываю дышать. Ветеринар со стетоскопом садится рядом с Рексом и говорит: «Девушка с истерикой, выйдите». Я не поняла, как оказалась за дверью. Я оставила его там. Оставила его там. Оставила его там. С Сашей. «Рекс, прости меня». Я сижу на стуле, обхватив свои колени, и качаюсь вперед-назад, вперед-назад, и шепотом повторяю: «Рекс, пожалуйста! Рекс, пожалуйста!» Дима не позволил бы ветеринару выгнать меня. Он крепко взял бы меня за запястье, посмотрел бы мне в глаза и сказал: «Дыши». Прошла вечность. Я состарилась и умерла. Саша вылетел из кабинета. Он просто посмотрел мне в глаза и покачал головой. «Нет, нет, нет, пожалуйста, Рекс!» — кричу я. Я вернулась в кабинет, а ветеринар поспешно вышел. Девушка с истерикой вернулась. «Я ненавижу тебя, ветеринар». Рекс лежит на полу. Мой Рекс. Мой лучший бэби. Помню, как он спасал меня от печеночных котлет, которые я ненавижу. У нас была отработанная схема. Я ждала, пока родители выйдут или отвернутся. Рекс молча сидел рядом в ожидании. На уничтожение одной печеночной котлеты ему требовалась доля секунды. Он даже не жевал, просто проглатывал ее, как муху. Какой-нибудь модный той-терьер или померанский шпиц ел бы такую котлету неделю. Помню, когда я решила освободить руки от поводка. Я обернула его вокруг своей талии, продела карабин в петлю ручки и пристегнула Рекса. У меня получилась удавка на талии, пристегнутая к ошейнику. Я проехала около 10 метров на животе за Рексом, прежде чем он остановился. Помню день, когда я завалила экзамен на получение водительского удостоверения. Дима привез меня к родителям, я взяла Рекса, и мы все вместе пошли гулять в парк. Дима взял палку и поднял ее на высоту вытянутой руки. Рекс, мой 70-килограммовый Рекс, разбежался и прыгнул за палкой, но зацепил лапой толстовку Димы и повалил его на землю. Я лежу рядом с Рексом на белом холодном полу ветеринарной клиники. Его стеклянные глаза по-прежнему открыты. Я глажу его, шерсть стала жесткой. Его больше у меня нет. Прости меня, Рекс. Прошла еще одна вечность. Все еще раз состарились и умерли. Я говорю Саше. Я хочу забрать его отсюда. Мы можем оставить его здесь, Лиза. Его кремируют. Я не оставлю его здесь. Мой шепот громче любого крика. Если его не унесет Саша, то его унесу я. Я не оставлю его здесь. Я уже один раз оставила его. Умирать. Девушка с истерикой. Выйдите. Саша взял Рекса, и мы пошли в машину. Я иду впереди. Держу дверь, чтобы Саша мог пройти. Саша кладет Рекса в багажник. Я сажусь на пассажирское сиденье. Во мне больше ничего нет. Я ничего не чувствую. Я состарилась и умерла. От меня осталась только оболочка. Мы молча сидим в машине, в багажнике которой с застывшими глазами лежит мой лучший бэби. Рекс, я люблю тебя. Все, что было во мне, умерло вместе с тобой. Я даже не могу плакать. Я ничего не чувствую. Я умерла вместе с тобой. Мне звонит сестра. Я подношу телефон к уху. Лиза, ну что? Он умер. Я сказала это. Он умер. И все, что было во мне, вместе с ним. Это пустота. Дыра в области груди. Почему я не могу просто плакать? Пустота меня пугает, и я ничего не чувствую. Ничего. Мы вернулись в первую клинику. Стоимость кремации высчитывается из веса. 70 килограммов. Я заполняю документы. Овчарка, прививки, клеймо. Причина смерти не установлена. «Оставьте его здесь», — говорит администратор, открывая дверь в специальное помещение. Саша кладет его на холодную белую плитку. Я смотрю на это, и мне кажется, что это сон. Это не по-настоящему. Я села рядом с ним на колени и взяла его холодную лапу, чтобы убедить себя, что это действительно происходит. «Лиза, пойдем?» «Да, иду». Я наклоняюсь к своему лучшему бэби и шепчу ему. «Прощай, мой родной. Прости меня. Я люблю тебя». Вместе с Рексом на холодной белой плитке ветеринарной клиники я оставила свою способность хоть что-то чувствовать. Через несколько часов Дима прислал фотографию заключения психолого-психиатрической экспертизы. Полная ремиссия, восстановление памяти, возвращение в ад. «Мне очень жаль», — ответила я. Он ничего не ответил. Рекс умер, Дима воскрес. «У тебя нет полномочий жалеть меня. Это не твой уровень». Я развожу руками и шепчу своему адвокату, что не понимаю, зачем она говорит все это. Он отвечает, что сейчас они с прокурором формируют у судьи негативный образ подсудимого.